и саманная стена в 6 футов толщиной не выдержала веса их тел и обрушилась. Перед стоявшей в поле армии инков открылась картина ада. Их товарищи по оружию спасались бегством, преследуемые 120 всадниками, кони которых перепрыгивали через груды поверженных тел. Вся армия инков смешалась и обратилась в бегство. Испанцы преследовали ее по всей долине Кахамарка и убивали инков, пока не стемнело. По примерным оценкам, их были убиты 7 тысяч инков и тяжело ранено еще 10 тысяч. За великого инку потребовали выкуп золотом. После этого испанцам сопутствовала удача в сочетании с решимостью и вероломством. В течение нескольких лет с помощью прибывавших из Панамы, алчных до золота подкреплений, испанцы полностью подавили всякое сопротивление. Самое могущественное из империй западного полушария пало перед менее чем 200 людей. Помню, впервые прочитав о тех далеких событиях в завоевании инков Хеминга, я подумал, как такое могло случиться. В то время я мысленно пожал плечами, не надеясь найти когда-либо ответ на свой вопрос, но у меня были иные проблемы. С раннего детства меня влекло к прошлому. Отчасти это каким-то образом связано с опытом, общим для поколения, рожденного под тенью Хиросимы, события, окрасившего даже самые банальные из детских устремлений. Попытка смастерить лук и стрелы давала повод для мечтаний и вопросов. Откуда американские аборигены знали, какое дерево выбрать, как изготовить наконечник, как укрепить его на древке? Усевшись под высоким дубом, я грезил о том, что ухоженные газоны моего родного городка вновь превратились в девственные, как в древние времена, леса. Где они разбивали свой лагерь? Где брали воду? Как изготавливали орудия труда, с помощью которых изготавливали другие орудия? Ведь стоит только вообразить, как по-летнему сонный пригород покрывается дикими зарослями, и ты уже воспринимаешь будущее как прошлое, дороги зарастают деревьями, никаких заводов, никакого водопровода. Такое ведь может случиться. Я задавался вопросом, сумеет ли кто-либо из соседей сделать тетиву из жила оленя. Я был слишком юн, чтобы посмеяться над подобной перспективой. Ирония — это современное искусство выживания, доступное лишь взрослым. Звенели цикады, и высоко в кронах дубов верещали белки. У них, казалось, была твердая точка опоры в этом мире. Все, что им следовало знать, они несли в своей плоти. Люди же, в отличие от них, пребывали в опасности. Пройдет много лет, и я, наконец, пойму, что мифология непосредственно соотносится с подобным восприятием. Человеческая культура неестественна, и установившиеся за тысячелетия огромными усилиями истины внезапно могут стать хрупкими, как орхидеи в снегу. То, что я видел глазами ребенка, было предметами материальной культуры. Холодильники, автомобили, поливальные машины, бульдозеры. Они вызывали у меня беспокойство. Ты можешь пользоваться ими, но не можешь изготовить их сам. Поэтому я мысленно общался с воображаемым, мудрым взрослым, который, несмотря на то, что я его рядил в штаны из оленей кожи с бахромой и вышивкой бисером, знал, что к чему. Мифология — это судно, спроектированное и приспособленное перевозить самое необходимое. На его борту нет места для мекины и отбросов, ибо человеческая память конечна, а мифы передаются из уст в уста. Миф — это ковчег, строители которого заботились только об одном — о благополучии грядущих поколений. То были и зрелые люди, принимавшие то, что китайцы назвали «интересными временами», такими, какими они и были, и готовившиеся к потопу. Они стремились измениться, стряхнуть с себя оболочку старых времен, прежде чем она задушит внутренний источник, каковым было знание того, как оставаться человеком. Они смастерили мифологический ковчег ради спасения этого знания от потопа времени, и они хорошо знали, что такое риск. Мифы о конце света вездесущи. Традиция создания и разрушения сменяющих друг друга миров –